Дошло. Лондон, 1956 год. Стоун проснулся. Тот же сон. Маленький пляж на берегу Ванзеи, как всегда рядом брат и Дагмар. Все как в тот день. Только во сне Дагмар выбрал и его. Это он касался губами ее искрапленных дождинками плеч, и душа его воспарила над сонно разметавшимся телом. Как обычно, пробуждение от чудесного сна одарило унынием. А сегодня и еще кое-чем. Во сне мозг продолжал работать, пытаясь уразуметь, что давеча произошло в пустой кенсингтонской комнате. Теперь Стоун окончательно проснулся. Из глаз его будто спала пелена. Впервые с той минуты, когда пришло берлинское письмо. История, которой его подчивали. Липа. Концы с концами не сходятся. По сути, агенты МИ-6 сообщили два факта. Первый — Дагмар жива. Второй — извилистый жизненный путь привел ее в Штази. Сейчас было ясно. Ему так хотелось поверить в первое, что он за здорово живешь принял второе. Стоун вылез из постели и пошел ставить чайник. Линолеум холодил ступни. Занимался зябкий рассвет. В темной кухне Стоун чиркнул спичкой, и конфорка ожила трепещущим голубым пламенем, отбросившим слабые тени на стены. Нашарив пиджак, Стоун достал сигареты. Свет не включил, темнота вроде как помогала сосредоточиться. Нагнувшись, прикурил от газового кружка. Чего зря спичку тратить. Он жадно затянулся. Светлячок сигареты ярко вспыхнул, потом пригас. Вспышка и огонек. Вспышка и огонек. С каждой затяжкой мысли прояснялись. Словно красная пульсирующая точка посылала сигнал. Безмолвная тревога. Заверещал чайник. Точно сирена. Сколько их было, этих сирен? Полицейские, воздушные тревоги. Все сигналили об одном — беда на подходе, опасность рядом. Чайник свистел. Противный надсадный вой помогал собраться с мыслями и толкал к скверному выводу. Агенты МИ-6 ошиблись. Дагмар мертва, как он и думал. Драгоценное письмо — фальшивка, состряпанное, видимо, из старых подлинных писем и дневников, из погребенных воспоминаний. Штази в этом дока. Его заманивали в Берлин.